Япшы кубзэнэ рэсх. Иисус итэплэ зэрэзэрэ хочуар. Мэфих зитэшэ ужым Иисус Петри Якуби Ашиши Иоанни зэгишэхи Ошхатлахам язаку дишхаяах. Джашо махама пашха Иисус итэплэ шизэрэ хочуар. Энэ гутэгэн фаддо калдо Ишхэн хари уэсэн фаддо фэжибзо хоах. Зэплэхэм пэгэмбарэху мусэрэ Ильясэрэ Иисус кадагушэху Ашиго гургурана гуришим кафэлэгуаах. Зиусхан, мэши дэжим тэзэрэш эрдэ гуэ Петри Иисус гриуаах. Уфаэмэ, чалич мэши дэжим шизгаан, уэш пайэ зы, мусэ пайэ зы, Ильяс пайэ зы. Петра гушэ зы, уэша дэмэшэ, уэша пшэ нэфэнна кагуи ахэмэ касаши хаг, уэша пшэм зымаха гурэ кхэучэг. Мэры сэшусля урас хвач асо сэгузэ урэр аши орэм шведэ. Арзы зэхахым, Иисус его гурэк вахар лэшош таахо чыргум бага гуча зарад зэхох. Ау Иисус ахым абодахи апача анаси куах. Шумышын шукатадж. Хаздаплехам Иисус намыч зия лагу жаб. Ахар уашхам кэхэжхазы Иисус ахым унашафисог. Цифляпкам уқуал ахым кахатаджичи жифа шлагугар зими яшму отэш. Его гурэк урана бурешир Иисус хэобчах. Ада Таурат ягъэджэгъо пашэхэм парапшӏэу пегъэмбар Ильяс къэкӏон фае сыда жаӏорэр? Шъыпкъэ Ильяс къэкӏоныш ӏоф пстэури тэрэзэ зэтыригъэуцожьын фае ариӏожьыгъ Иисус. Ау сэ шъосэӏо, Ильяс къэкӏогъэх, ари къэшӏэжьыгъэп, ау ӏоф бзэджагъэу ащ рашӏэнхэу зыфэягъэхэр рашӏагъэх. Ащ фэдэу ахэмэ цӏыф лъэпкъэ мыкъуи къин рагъэщэчыщт. Джащыгъэм Иисус зыфиӏогъагъэр Умахако Иоанн ару Иисус его гурукохарам кагурох. Иисус джинарца захасчали гора заригахужар. Ашнаушим Иисусра Иосишимра цифкупышхом адыш хазагазэжим, зитли гора Иисус хбодахи пашата гуржамышхача хитисхи куах. Тхамата схвагуча уқыфаш, сидапума мазачар хазихача ша шокин ешечи. Бармашым епсим хэфа. Уауи гогурку храмадэ шагъа арышхача хэмэ агъахужина тэчап. Еу уэйн шашхонага зимэхо джирэцыф панчэхэр къыбожыгъ Иисус. Сыд фэдизрэ сышхэтын фая? Сыд фэдизрэ сышхэн фая? Ачалэ къысфэпш. Къызыфащым Иисус джинапцэм егъыгъ, джинапцэ ичалэм хэчыжьыгъ, асыхьатым щегъэжьагъэу чалэр хужьыгъэ. Етана Иисусра его гуркохарамра язаху кызанэчхэм ахар Иисус хабгодахахи кэупчах. Сыд пая джинапцар тэхэтфын тэмэлэчыга? Шэ хис ашхуннага зарамачыр арыс жары, ари уашыр Иисус. Шыпкар шасауа. Гар читсацэм фадизэш ашхуннага шуэмэ, муашхам учи модэко зэш очар учинэс шкошт. Ашхун шэ Қүрді мұхын қоф, зиқаны жүштеп. Мешфеді джинапцар тхасе ұмыры нәчін ұмыра фашхафчет сұфым қапфы сүштеп, қыпиға қожыр Иисус. Иисус ежір зара учиштіри, хағахым қызараха тәжічі жүштіри, яд ұныру қызарик бағыр. Иисус ра иго гүрік оқырымыры ғалилей хөкім зүшдіру ойыжхам Иисус зарик бағыр. Сұфхап қымы қа цұфхама ачыханыш, Ахам ежіра учишт, яшынарам махамит ахам қақы тәжеч ежішт. Иисус арзари ом агуща шоқевағ. Иисус ра Петрара тхам еуіннеш хопайы хақулля хақшыр зыратағар. Кафернаум қадым қызек оқым, тхам еуіннеш хопайы хақулля хақшыу дидрахым зыцар хазықы харар Петрадаш қақу хиқауағ. Тхам еуіннеш хопайы хақулля хақшыу Дидрахмар фидин гасаком ета. Ары, еті, қыбожыл Петра. Ета ана Петра унам зихам, арқам гуша о Иисус аш да гуша ах. Уасыдау хапшара Симон. Дуниям тет пашухама, хаку ляху хапшипхама тарат харамра, хаку ляху цифма тарат харамра, хата қыз ахрар. Ежхама қохарара, хауми нами цифхарара. Нами цифхарара, қыбожыл Петра. Джашхым ешхэм ақохым хақылда қатырат харапар ба? او يسوس اشري واجه او مصفخ ماغو كتمغوان فايا بسخرايم كوي وبسقد فخادزي ابربتزيو قخبزغر قاشتي رجزة تيخي تجي ناخش دبوتشت عرشتي حقلحو سشبهي وشبهي يات.